Глава 20. Напоследок, перед тем, как мы отплыли от берега, Дезраэль сказал, что если он и встретится еще со мной, то лишь по воле случая или приказу мастера Зархана. Ведь в данный момент его работа закончена. До корабля он меня довел. И кроме непредвиденной задержки в связи с просьбой Равара и отсутствием лошадей, путешествие, в общем-то, закончилось довольно быстро, как того и требовал правая рука Дералайла Гильдии. Да и под смерть он меня тоже ни разу не подставил. И теперь дальнейшую ответственность за меня несет капитан Аркенрид. А обратно на материк я теперь вернусь либо с Лосаэросом через самый обычный портал в Фадласе, либо в ином случае мне лучше остаться там навсегда. И эльф даже не попрощался, просто молча развернулся и отошел от лодки. А когда мы отдалились от берега, я увидел, что Дезраэль смотрит куда-то вдаль, словно размышляет о чем-то. В руках он держал небольшой предмет и растерянно крутил его. Что это было, я с такого расстояния разглядеть не смог. Но вот, кивнув каким-то своим мыслям, светлый эльф размахнулся и зашвырнул эту вещь далеко в море. Лодка качнулась на волнах, я отвлекся, и когда снова посмотрел на берег, Дезраэля там уже не было. Лодка вышла из бухты и, повинуясь команде, повернула налево. «Ах, так вот почему не видно было корабля вчера». Его скрывали горы рядом с бухтой. Красавец-клипер с блестящим на солнце черным корпусом и алыми парусами. Просто загляденье. Вскоре лодка прижалась к борту, и нам сбросили веревочную лестницу. «Готово!» — крикнули сверху. Первым на борт поднялся помощник капитана с простым коротким именем Рил. За ним тот самый человек, которого мы ждали. Невысокий, неприметный, невзрачный мужчина неопределенного возраста, откликающегося на прозвище «Крыс», а следом я. «Проводить их к капитану?» — спросил Рила, спускавший лестницу матрос. «Нет, я сам. Кстати, где он сейчас?» «В кают-компании, ждет вас». Рил пропустил нас внутрь кормовой надстройки и, зайдя следом, прикрыл дверь. Возле столба мачты, проходившего через все помещение вглубь корабля, стоял обшарпанный, но все еще крепкий стол. За ним, наклонившись над какими-то бумагами, сидел дроу в кожаной безрукавке, расстегнутой на груди, и простеньких штанах из парусины. Длинные волосы свободно спадали на плечи. «Капитан!» — отвлек его первый помощник. «Пассажиры прибыли!» Дроу поднял голову, посмотрел на Рила, кивнул ему, мол, услышал. Затем перевел взгляд на крыса, и только потом на меня. «Ты?» Удивлению капитана не было предела. Хорошая память у темного эльфа. Быстро же он меня узнал. «А что, не похож?» Радостно и дружелюбно улыбнулся я, в мыслях мечтая всадить ему клинок в сердце по самую рукоять. Разумеется, со спины, если следовать совету Дезраэля. Первый помощник, увидев такую реакцию своего капитана, с готовностью обхватил рукоять абордажной сабли, что висело у него на поясе. Но команды атаковать, вызвавшего недовольство пассажира, так и не последовало. «Рабам место только в трюме», — процедил недовольно Аркенрид. «Я там уже был, правда, кажется, на другом твоем корабле. Раз осадить меня некому, буду вести себя как есть, характер у меня недобрый. А в данном случае, если не доводить до драки, правда, на моей стороне, а вот сила нет, поэтому языком чешем, но границу не переходим». Второй пассажир, что прибыл со мной, на ссору внимания даже не обратил, словно и не происходит тут сейчас ничего. Замер молчаливой неприметной статуей. «Это его привел Дезраэль?» Повернув голову к насторожившемуся Рилу, уточнил Дроу. «Да, капитан». «Проклятие!» Стукнул темный эльф сжатым кулаком по столу, вздохнул несколько раз, успокаиваясь, и продолжил. «Тогда добро пожаловать на борт, господа. Мой первый помощник проводит вас в ваши каюты. Там вы найдете свиток за подписью короля Насхара, разрешающий вам находиться на Харит-Хадоре, новую одежду и специальный амулет Арум, меняющий ваш облик на основе заклинания иллюзии высшего ранга. Как только мы подойдем к острову, вам сообщат. После, по очереди, перевезут на остров в место, указанное в договоре». Все это Дроу произнес, старательно игнорируя мое присутствие. Гостевые каюты, назовем их так, находились в той же кормовой надстройке, что и кают-компания, и рядом же жил капитан. Слева от меня через одну каюту поселили крыса, а напротив уже находился самый первый таинственный пассажир, принятый на корабль еще до нашего появления. Почему таинственный? потому что нам запретили при любых ситуациях выходить из кают. А если вдруг что-то срочно понадобится, выдали небольшие амулеты для связи с первым помощником. Он же, при особой на то нужде, выделит сопровождающего в туалет или прикажет кому-либо принести еду пассажиру, если тот проголодается. Каюта была очень маленькой, но уютной и идеально чистой. Комод, на котором лежали вещи, свиток и арум. Справа от двери аккуратно застеленная кровать, вплотную придвинутая к стене, и над изголовьем небольшая вешалка. Повесив амулет на крючок, я снял испорченную броню, оружие, пояс с ячейками быстрого доступа и отправил все это в инвентарь. И туда же отправил амулет изменения облика, о котором меня никто не предупредил заранее, но, надеюсь, попозже хоть кто-нибудь объяснит, как им пользоваться. На грязное тело надевать новую чистую одежду, более подходящую простому работяге, чем воину, не хотелось. Пришлось снять с вешалки корабельный амулет, чтобы связаться с Рилом и узнать, каким образом можно помыться. Тот обещал распорядиться насчет пары ведер чистой воды и таза с мылом и полотенцем. Вот и хорошо. А пока можно наконец-то заглянуть в свои характеристики и раскидать накопленные очки. Я прилег на застеленную кровать и, расслабившись, прикрыл глаза. Имя – Крейбен, уровень – 32, раса – человек, класс – тень, клан – отсутствует, гильдия – Элкхендалвелдрин. Характеристики персонажа. Основные – сила – 35, ловкость – 67, интеллект – 21. Второстепенные – жизнь – 350, выносливость – 670, мана – 210. Свободных очков для распределения – 12. Умения отсутствуют. Классовые умения. Вампиризм 6. Двойной удар 14. Парное оружие 18. Кровотечение 8. Тень 1. Рывок 12. Невидимость 8. Тихая смерть 2. Специальности отсутствуют. Достижения. Шаги от смерти 1. Чувствительность 70%. Привязка. Кинжалы хаоса. Тотем Черный волк Зурабал Анра. Да, после 25 уровня система стала все меньше и меньше накидывать дополнительных очков характеристик. Впрочем, логично. Чем выше ты по уровню, тем тяжелее дается прокачка. Так что в сумме, насколько я запомнил предыдущие цифры до пещеры с тотемом гоблинов, мне добавили только две жалкие единички. Одну в силу и одну в ловкость. А вот дополнительно появившаяся после чувствительности строчка с названием «привязка» — это что-то новое. Понятия, правда, не имею, нормально ли это или нет, но будем считать, что да, так и должно быть. Хотя в моем случае нормально не значит, что правильно. Раскидав свободные 12 очков, я закрыл окно характеристик. Вставать пока не хотелось. Корабль только готовился к отплытию, судя по шуму и раздававшимся иногда требовательным крикам за закрытой дверью. Предупреждающий стук, и в каюту входят два моряка, один из которых держал пустой таз с полотенцем и мылом, а второй два ведра воды. Наконец-то! «Куда ставить, господин?» грубым басом спросил тот, что с ведрами. Пожав плечами, указал на центр каюты. «Сюда. Дальше сам разберусь». «Больше ничего не нужно?» «Вроде бы нет. Только не подскажете, а как быстро мы прибудем на остров?» Решил уточнить я. «Примерно через 4 часа. При прямом попутном ветре быстрее», ответил моряк. «Спасибо». Они вышли из каюты, а я стал заниматься собой. И вот 20 минут мне вполне хватило, чтобы привести себя в порядок и с чистой совестью одеться в новую одежду. Почувствовав, как корабль дрогнул, набирая скорость, прилег на кровать. Морской болезнью я не страдаю, там, в реале, но думаю, и здесь, в игре, система учтет это для самого персонажа. И стоило мне лечь, как незаметно для самого себя я провалился в сон. «Танарель, к вам тут...» — замялся один из старших офицеров службы безопасности клана. «Странный посетитель». Высокий, одетый в дорогой костюм из белоснежного шелка, дроу отвлекся от изучения огромной во всю стену карты и повернулся к члену своего клана. «Странный?» — переспросил мужчина. «Да», — кивнул офицер. «Он непись». «Так гоните его куда подальше. У нас не проходной двор». «Мы бы с радостью, но он...» Снова замялся старший офицер. «Мастер теней. Навскидку так уровня 300+, если не 400. Шестерых стражников, что попытались его остановить, раскидал словно последних нубов. Позволю напомнить, что они 150 уровня. Правда, на перерождение он их не отправил. Живы-здоровы. Требует встречи с вами. Говорит, у него есть новости о том парне, из-за которого наши в тюрьму загремели. Как его там? Крейбине. Вот значит как. Глаза Дроу хищно блеснули, отмечая оплошность своего офицера и предупреждая того о наказании, что, безусловно, ждет его в скором времени. «Так что же ты сразу не сказал? Где он сейчас?» «Там же, Танарель, у замковых ворот, во дворе. Я уже отдал приказ взять его на прицел нашим магам и стрелкам». «Ты дурак, Фанрик», — процедил клан-лидер. «Вечером подойдешь к начальнику разведслужбы и сдашь ему свои обязанности. Получишь метлу и лопату, займешься уборкой помещений. А сейчас веди меня к мастеру гильдии теней». Выйдя во двор замка, клан-лидер сразу же заметил одиноко стоящего у ворот воина в черном одеянии гильдии Элкхендал Велдрин с парой мечей на поясе и метательными кинжалами, закрепленными в специальной перевязи на груди. «Отбой тревоги!» Оценив количество нацеленных на мастера теней магов и лучников, громко крикнул клан-лидер. «Примите мои искренние извинения за подобное поведение моих людей». Слегка склонив голову в приветливом жесте, подошел он к Дроу. «Лицо, ответственное за это, будет наказано», — грозно произнес Танарель, и Фанрик понял, что одной уборкой за свою будто бы оплошность он теперь точно не отделается. «Свободен», — не отворачиваясь от гостя, тихо произнес Дроу. «Начальник разведслужбы тебя уже заждался». «Господин Танарель из клана Черной Волки, если я не ошибаюсь», — уточняюще спросил Дроу. «Да, мастер». Клан-лидер замолчал, намекая на то, что имени гостя он не знает. И хоть убей, он не понимал, зачем к ним явился этот непись, вряд ли лишь из-за информации о том пареньке. Да из чего вообще НПС такого уровня сам лично набивается на встречу с игроком? Это что-то новенькое, хотя ссориться с ним в любом случае не стоит. «Хантар», — ухмыльнулся Дроу. «Только бывший мастер, если точнее. Некоторые разногласия с правой рукой нашего бессменного Дералайлы вынудили меня покинуть гильдию. Но это не стоит внимания, ведь речь пойдет не об этом. Насколько я знаю, в Сиарине вы столкнулись с человеком по имени Крейбин и его сопровождающим, светлым эльфом и мастером теней Дезраэлем». «Совершенно верно», — согласился Танарель, все еще не понимая, чего нужно этому странному непису. «И причина, по которой ваш клан им заинтересовался, это возможность получения класса тень. Ведь, кажется, так говорят бессмертные. Верно?» Танарель, игрок со стажем более 4 лет, начавший свое погружение в виртуальную реальность практически с самого запуска игры «Мир Нори», с трудом совладал с собой, впервые за все время услышав из уст НПС слова «класс» и «бессмертные». Ведь в словаре неписей такие выражения просто-напросто отсутствуют. Такова система игры, делающая мир более реальным и настоящим. А игроки, можно сказать, ничем не отличаются от неписей, кроме возможности возрождаться, то есть бессмертием. Хотя ходили слухи о подобной возможности некоторых особо важных неписей, но подтвердить или опровергнуть их еще никто не сумел. И тут такое вот заявление. «Давайте пройдем в мой кабинет», — предложил клан-лидер. «Дальнейший разговор лучше проводить наедине, подальше от чужих глаз и ушей». «Разве вы не доверяете своим людям?» — с некоторым удивлением спросил мастер, бывший мастер теней. «Доверяю, но не всем». «Брат, неужели нельзя было найти более подходящего нам человека?» — с ноткой раздражения произнес первый голос. «И чем он тебе так не нравится? Лучшего варианта просто не найти. Терпеливый, целеустремленный, способный выдержать любые невзгоды и трудности». Начал отвечать на его вопрос второй. «Знаю, знаю», — прервав собеседника, протянул первый. «Ты это уже не один раз повторял и даже уговорил меня помочь тебе с ним. Но стоит ли оно того?» «Стоит. Свобода стоит чего угодно», — возбужденно отозвался второй. «И ты думаешь, он обрадуется, узнав, что им просто воспользовались?» — усмехнулся первый. «Как разменной монетой». «Ну, не одни же мы им пользуемся», — тоже засмеялся второй. «А на всех сразу сил не хватит. Да и недолго от него избавиться, ведь он всего лишь человек. Главное, пусть откроет...» Настойчивый стук в дверь каюты мгновенно вырвал меня из сна. из очень странного и непонятного сна. «Господин Крэббин?» Внутрь зашел Рил. «Мы прибыли к защитному пологу. Сейчас ваша очередь отправляться на остров. Лодку мы спустили, все готово к отплытию». «И я что, один должен туда плыть?» Я с трудом себе представлял, как буду грести веслами в открытом море, ведь вряд ли капитан Аркенрид бросил якорь у самого берега. «Нет, конечно, доступ на остров есть у меня и нескольких матросов», ответил первый помощник. «Мы вас отвезем и вернемся обратно на корабль». «Тогда просто замечательно», — обрадовался я. «А вот амулет оставьте», — требовательно произнес Рил, когда я на автомате захватил к мешку инвентарю еще и корабельный амулет связи. «Там он вам не пригодится. Все, что нужно, у вас и так уже есть». «Мы следовали каждой букве договора, заключенного с мастером Зарханом из гильдии Элкхендал Велдрин». «Еще», — на мгновение задумался мужчина. «Мой совет — наденьте амулет Арум на шею прямо сейчас. Ему нужно немного времени, чтобы адаптироваться к носителю. Как раз к тому моменту, когда подойдем к берегу, вы себя уже не узнаете. Только постарайтесь не привлекать внимание магов. На острове далеко не неучи живут, распознают в раз, если заподозрят неладное». «Благодарю, Рил», — кивнул я. «И не держите зла на капитана за ту случайную встречу, сделавшую вас рабом с таким вот далеко не простым ошейником», — намекнул он на Ансар Ран. «Поймите, это всего лишь его работа». «Не». Хотел было сказать, что зла не держу, но продолжать не стал. Чего обманывать самого себя и первого помощника, подсказавшего мне, что делать с Арумом и давшего довольно дельные советы. «Не могу это обещать», — честно признался я, на что Рил лишь грустно вздохнул и жестом поманил меня из каюты. На удивление, на палубе корабля было очень много народу, и все вооружены до зубов. Среди них я даже заметил парочку магов. Чего это они так опасаются? Проследив за моим взглядом, Рил усмехнулся и произнес: «Охрана острова может нагрянуть в любой момент. Обычные меры предосторожности. Ведь то, чем мы сейчас занимаемся, прямое нарушение законов королевства Насхар». Внутри лодки уже сидели двое матросов, и стоило нам спуститься, как она сразу же отчалила от корабля. Конец первой книги. Январь-май 2017 год.